Три часа на дорогу, 15 минут на кормление Аквира, благо в подземелье у меня еще есть заговорщики, и я иду к Марте, и верно, она здесь, в зале хранителя. Мама, все в порядке, малыш? Не в силах сдержаться, крепко обнимаю ее. Все хорошо, Рики я оставил на руках у родных. Рики? Рикардо Анри Родинор. Разве плохо? Замечательно. Ох, Алекс, давно ли ты сам был крошечным у меня на руках? А теперь твои дети. Твои законные внуки. Короли. Разве это имеет значение, мам? Марта, на миг позволяет тебе расслабиться, хрюпает носом. Видела бы тебя, Мишель. Она бы гордилась мной, наверное. Я уверена, что она сейчас счастлива, где бы она ни была. Несколько минут мы просто молчим, стоим рядом и наслаждаемся этим чувством близости. Я жаловался, что я один? Я неблагодарная скотина, однозначно. У меня есть семья. Рик и Мира, Анри, Марта, Рене и Касси. Я за них кому угодно глотку порву, а они за меня. Мы семья, и этим все сказано. Мы частички друг друга. Они в моей полудемонской крови, в моих костях. Я умирать буду, и все равно буду помнить то, что они мне подарили. Детство, полное смеха, света, игр, тренировок, учебы и все же любви. Они ведь не думали о том, что я полудемон. Они меня просто любили и любят. Мои родные. Марта отстраняется. Посмотри. Дариолу я перетащила сюда. Теперь она не сгниет. И верно, Марта уложила ее в пентаграмму временного кристалла, своего рода остановка времени. Надо только силой подпитывать хотя бы раз в 3 дня. Но это-то несложно, зато разлагаться не будет. На рыбьем лице застыло выражение ненависти. До конца ненависти. Ну и пес с тобой. Мам, ты чудо. У тебя я прибралась, но хорошо бы заменить кресло и ковер. Покажешь? И мы направляемся в мои покои. Окидываю взглядом комнату, уважительно качаю головой. Ну, Марта! Кресло и ковер, которым от Дариолы досталось больше всего, мирно догорают в камине. Кресло еще проглядывает, ковер уже точно догорел. Это понятно по запаху паленой шерсти. Я внимательно осматриваю покои, чуть ли не носом проезжаю по паркету. Пара капель крови все-таки отыскивается в щелях на паркете. Залить вином? Нет. Сделаем проще. Перетащим из какой-нибудь комнаты ковер. Марте, это не по силам, оно и понятно. А мне запросто. Мама, довольная моими комплиментами, уходит, а я принимаюсь бродить по нежилым покоям дворца. Ковер находится не сразу, но по цвету он вроде похож на мой испорченный. Слуги могут заметить разницу, а могут и не обратить внимания, как повезет. Но лучше тут ничего не сделаешь. Кресло я тоже перетаскиваю из нежилых покоев. Кто там что обнаружит после месяца гулянок? А больше следов не осталось, как и не было ничего. Осталось только объявить всем о заточении моей супруги. Вот, кстати, скоро же завтрак. Есть не хочется, больше всего мне хочется спать. Но доигрывать спектакль надо до конца. Так что я выбираю из шкафа подходящую одежду. Нечто голубое, воздушное и в кружевах. Обожаю. Видимо, эта одежда нравится мне за циничный контраст с сущностью полудемона. Но какая кому разница? Пусть считают изнеженным аристократиком и недооценивают. Вот. Фрейлины атакуют меня, стоит выйти в общий коридор. Ваше Величество, Ее Величество, Королева, мы не... Их много, в разноцветных платьях, они мельтешат перед глазами, так что приходится рявкнуть во весь голос. Молчать! Дамы замирают, и я пользуюсь моментом. Кто выпустил мою жену из покоев вчера вечером? Дамы расползаются в сторону, и я смотрю на достаточно молодую девчушку. Невысокая, с черными волосами и серыми глазами. Пухленькая фигурка, кожа цвета топленного молока. Симпатичная. Так... Память тихо подсказывает, что это какая-то провинциалка. Из тех, кого заботливые родственнички вытаскивают ко двору. Выехала девушка из глуши? Чтобы пристроить ее замуж, две девицы добились места при дворе, а потом начинаются интриги, танцы, стрельба глазками по движущимся мишеням. Кто-то из таких действительно делает удачную партию, кто-то пополняет списки светских шлюх, и таковых намного больше. Что ж, это жизнь. Вы... Ванесса Митор, Ваше Величество. Ваш отец? Младший сын барона Митор, Ваше Величество. Понятно, безземельная и безденежная шушера. Как раз такая и могла поддаться на приказ Дариолы. Вы знали о моем запрете? Ваше Величество? Нет, не лжет. Давно вы при дворе? Да, Ваше Величество, около 3 месяцев. Но я уезжала к отцу недавно. И вернулась? Вчера днем, Ваше Величество. Соплюшка просто была не в курсе всей ситуации. Сплетни по дворцу разносятся быстро, но не настолько же. Ее Величество приказало, и вы повиновались. Понятно. Да, Ваше Величество. Скройся с глаз моих, дуреха. Девушка приседает в реверансе, показывая большую часть пышной груди. Невольно облизываюсь, а ничего так, симпатичная. И кажется, она понимает, что я заинтересовался, пусть на минуту, но все-таки. Видимо, это после вчерашнего стресса. Нервы, нервы. У палачей и то работа полегче. Все-таки они трудятся на воздухе и с людьми, а мы тут во дворцах. И с придворными. Ее Величество вчера пыталась меня убить, после чего была схвачена и заточена в темницу. Спокойно, объявляю я. Там она останется до рождения ребенка, а потом проследует в монастырь. В какой, я решу потом. По лицам видно, дамы сомневаются, но спорить не решается никто. Вперед выступает одна из тех дам, что достались мне в наследство еще от Абигейли, графиня Картен, 60 лет. Страшно, как смертный грех, но в остальном идеально. Блюдет буквы этикета, так словно это заветы сияющего, и остальных заставляет. Ваше Величество, позволено ли нам будет... Навещать королеву? Нет. Но... Соберите ей белье, что-нибудь из одежды, особо не балуя, а в остальном обойдется. А маги жизни? Магов я приглашу, когда они понадобятся. Как прикажете, Ваше Величество? Прикажу. У королевы где-то должен быть яд. Она смазала острие заколки ритвишем. Найдите мне баночку с ним и принесите. Отличить сможете? Да, Ваше Величество. Считайте, графиня, что это ваша первоочередная задача. Слушаюсь, Ваше Величество. Можете исполнять. Понимают без перевода и улетучиваются. А я направляюсь в столовую. На завтраке еще раз приходится озвучить версию о покушении. И нет, я не ранен. Мог бы, но не ранен. Повезло. Показываю заколку с ядом. Потом дамы находят у Дариолы баночку с ним же. И графиня приносит мне снадобье практически к столу. К концу завтрака. Открываю баночку, принюхиваюсь. Ритвиш. Благодарю, графиня. Ваше Величество, еще... Есть и еще? Есть, еще 2 яда. Один медленный, который надо подсыпать в пищу, второй в воду для купания. Проникает сквозь кожу. Замечательно. Супруга активно готовилась. Но после такого уж точно никто не усомнится в ее виновности. Я-то подкинуть баночки не мог. Где нашли? В притираниях, ее величество. А смелая у меня жена. Перепутаешь вот так. Придворные отвечают угодливыми улыбками, хотя часть наверняка жалеет, что покушение не удалось. Твари! Ничего, я до всех вас еще доберусь. Вечером я захожу в спальню очень поздно и останавливаюсь. Опа, вот это новости. На моей кровати лежит обнаженная девушка. Свет свечей дробится на молочной коже, играет тенями, выхватывая то соски, то темную поросль между пухловатых и очень аппетитных ножек. Ванесса, и что ты тут делаешь? Ваше Величество, я пришла выразить вам свою благодарность. Да неужели? Еще раз оглядываю ее с ног до головы. А ты уверена, что это делается именно так? Ваше Величество, прошу, не гоните меня, я... Вы лучший, вы самый прекрасный мужчина на земле. Я с первого взгляда, как только вас увидела, я не могу без вас жить». Слова льются легко и непринужденно, но я не вслушиваюсь в них. Я стараюсь прочитать то, что скрывается под словами. И вижу там Абигель. Да-да, еще одну Абигель, которая пытается урвать для себя выгоду. И дело не в бедной семье. И Инес тоже была небогата. Но уж я-то знаю дело в этой хищной наглости. В уверенности, что все обязаны клюнуть на ее тело, а потом и выполнять все ее желания. Хотел бы я знать, кто сказал этим дурочкам, что можно получить и удержать мужчину через постель? Кто эта наглая тварь? Мужчина, если он не полный дурак, может и получить удовольствие и послать нахалку в дальнее путешествие. И вовсе он не обязан потом выполнять ее желания, дарить земли и жаловать титулы, ничуть. И даже то, что мне хочется, в глубине души разгораются отвращение и брезгливость. И ведь она действительно смотрит на меня, как на безмозглого бычка. Помани, протяни руку, и он побежит, радостно мыча. Тварь! Очередная шлюха, которая пытается сесть на трон, раздвинув ноги. Крепко стискиваю зубы, так мне хочется спустить ее по лестнице. Но тогда это лишь первая ласточка. И если я не хочу вернуть то, что было при Рудольфе. А почему бы и нет? И я маню девицу пальцем. «Поди-ка сюда». Она встает с кровати, просияв от радости, и подходит ко мне с явным намерением прижаться всем телом. Останавливаю, взяв за подбородок. «Ты еще девушка?» Глаза невинные и чистые. Хоть казначею портрет дари. У него такие же, когда он своровать пытается. «Ваше Величество, моя честь, это единственное, что у меня есть». «Ну, началось. И ты решила ее вот так подарить мне? Смело, очень смело». «Вы мой король». И герой снов, и мечта грез. И что там еще поют эти сладкоголосые циники? Ухмыляюсь. «О нет, я не лишу тебя того, что должно достаться будущему мужу. На колени». «Ваше Величество?» «Я непонятно выразился. На колени». И когда девица, словно бы нехотя, повинуется, распускаю завязки штанов. «А что? Этот способ ничуть не хуже всех остальных. Зато девственности я ее не решу и следов не останется. А удовольствие получу хоть какое-то». Судя по гримасе отвращения на лице девушки, мечты стремительно разбиваются о рифы реальности. Она давится, кашляет, фыркает, но мне уже не до того. Я размеренно двигаюсь, придерживая ее за затылок, и минут через 20 разряжаюсь с томительным стоном удовольствия. Когда я оставляю ее, девушка так и остается стоять на коленях. И если мои предположения верны, сегодня она получила очень жестокий урок. То, что ее не решили девственности, если она там еще осталась, как раз не важно. Ее попользовали как последнюю шлюху и собираются выставить. Поднимаю ее на ноги, сую в руку кубок с вином. «Выпила, живо!» Повинуется, глаза становятся чуть более осмысленными, она судорожно сглатывает. «Еще раз заявишься в таком виде, спущу с лестницы. Стражники рады будут, поняла?» «Да-да». «Одевайся и уходи». Наблюдаю за процессом, впрочем, не очень долгим. Девица пришла сюда в ночной рубашке и халате. Ну, правильно, не на балу ж танцевать. Нет, стражников таки надо выгнать. Не королевская спальня, а проходной двор. Распустились при Рудольфе, охамели. Привыкли, что к дядюшке шлюхи ходили как к себе домой и отвыкнуть не могут. А мне не до девок. Мне бы с бюджетом разобраться. И пошлины опять же за месяц поднять умудрились. В моей стране, да без меня. Какие уж тут бабы. Тяжко вздыхаю и отправляюсь в ванную, хоть там полежать пару минут. Ванесса вся кипит от гнева. Грязная тварь, мерзавец, гад! Да как он только посмел! Она ведь... «А он!» Девица едва не рычит, пролетая по коридорам дворца, но старается сохранить невозмутимое лицо. И все равно видит по ухмылкам стражников, по глазам встречающихся лакеев. Много вас тут таких бегало. Ее буквально использовали как шлюху и выкинули вон. А где все то, что обещали министрели? Вот у Рулена с Джалиной была любовь. Они только увидели друг друга, и разлучить их больше никто не смог, и когда она пришла к нему, он осыпал ее лепестками роз, подарил ей драгоценности. По молодости лет Ванесса как-то не задумывается, что любовь и то, чем она пыталась заняться с королем, суть вещи разные. Любовь, она есть, но придворная проституция к ней никакого отношения не имеет. А если нет любви, к чему платить больше? Что такого есть у нее, чего нет у других женщин? Ванесса так не думает, она просто зрится, и больше всего на короля. Ну, как он мог? И самую большую обиду вызывает то, что даже шантажировать его ребенком потом не получится. И напоминать о нашей восхитительной ночи тоже, потому что ничего и не было. Ей просто указали на ее место. Она даже не понимает, что вела себя как проститутка. И Алекс дал ей это понять наиболее быстрым и жестоким способом. И даже не лишил ее перспектив. Фактически, своим поступком он уберег ее от множества бед. У невинной девушки еще есть шанс найти свое место в мире. У королевской шлюхи место тоже есть, но только пока она сможет удерживать расположение короля. А потом эта дорожка вниз. Замуж можно, только счастья в такой семье не будет. Увы, Ванесса пока этого не понимает и кусает подушку в своей комнате и клянется отомстить. Она страшно отомстит. Инис в этот миг беседует с призраком. Тидан Андаго серьезен и спокоен. «Ты сможешь меня отпустить?» «Как?» «Надо найти кости твоего дяди, похоронить их и отпустить меня кровью рода. Он отомщен, я спокоен. Это Алекс?» «Да, дядя, я хотела с тобой серьезно поговорить». «О нем?» «Да, в том числе». «То есть?» Несколько минут и не смолчит, а потом решается, словно в ледяную воду прыгает. «Дядя, я хочу повторить ритуал. Я хочу, чтобы Алекс был рядом со мной. Я без него не могу». «Ты его любишь?» «Да, и он мне просто нужен». Призрак на несколько минут замолкает. «Инис, а почему он ушел?» «Он сказал, что его присутствие рядом ставит меня под удар. Но тут-то, в Андаго». «Ты думаешь, тут безопаснее?» «Инис, поверь мне, если бы он хотел...» «Он хотел! Дядя, я же не слепая!» «Он тебе сам об этом сказал?» «Он сказал бы, я знаю, но он не мог!» «Не мог...» Тидан вздыхает, понимая, что либо он сейчас выложит часть карт на стол, либо... Инис ведь не успокоится просто так, она обязательно что-то да наворотит. И он, Тидан, обязан ее удержать. Демонология не шутка. Тут головы лишиться можно, а у него еще рот не продолжен. «Инис, а кого ты хочешь вызвать?» «Алекса». «А, как? Ты знаешь его истинное имя? У тебя есть его частица?» «Нет, но тот ритуал...» «Ты просто выхватила того, кто оказался ближе, и все. В этот раз может появиться любой другой демон». «Но Алекс же...» «А Алекс вообще полудемон». «Да, он говорил. А ты уверен? Все-таки хвост, чешуя...» «Я мертвый, мне виднее. Он полудемон, некромант, безусловно, но не демон изначально». «Но тогда ему можно жить в нашем мире?» «Кто о чем, а влюбленные о своем? И не начни, наконец, думать». «Дядя, я не понимаю». «А ты постарайся. Алекс не пустомеря и не придворный шаркун. Если бы он мог остаться, он бы остался. Если ты уверена, что он любит тебя». Инис на несколько минут замолкает, вспоминая его ласковые руки, его глаза, его улыбку. улыбку, его взгляды, когда он думал, что она не замечает, его голос. «Я уверена, дядя, он любит меня, но почему-то вы, мужчины, бываете такими глупыми». «Зато вы, женщины, просто светочи разума!» Финис фыркает задорно и насмешливо. «Ты мне поможешь?» «Я научу тебя, как развить твой дар. Научу тебя им пользоваться. И потом мы поговорим о некромантии, хорошо?» И не скивает. «Лучше начинать с азов, не так ли?» Тидан смотрит на девушку и думает, что упокоение ему еще долго не грозит. Куда уж тут? «Ну почему эта соплюшка все время намеревается свести себя в могилу?» «Демонов ей вызывать, демонов, не абы кого!» «Алекс, какого демона ты удрал, не разочаровав ее? Не смог? Тоже влюбился? А ведь возможно!» «Но где тогда искать мальчишку?» Впрочем, Тидан не отчаивался, у призраков свои методы. Надо будет уговорить Ини сдать ему свободу, а там уж. Вот сейчас он обучит девочку азам, чтобы она смогла оторвать его от замка и от места вызова. А он расстарается. Призраков можно найти везде, в городе, в замке, даже в деревне. И все они любопытны и болтливы. Да, иногда они игнорируют людей, но не других призраков. Тидан обязательно расспросит всех и попросит. Некромант Алекс, лет до 30, не старше. Он бы почувствовал, при жизни Тидан все-таки был лекарем. Светлые волосы, голубые глаза. Неужели никто ничего не знает? Даже если Алекс не из Риалона, а это вполне возможно, было в нем что-то такое неместное. Один призрак передаст другому, тот третьему. И рано или поздно никуда ты не денешься, некромант. Либо придешь и объяснишься с племяшкой. Либо я на тебя всю окрестную нечисть натравлю. А нечего девчонке голову морочить. Поганец. Обаятельные вы, темные. Дар у вас такой. Но мне-то от этого не легче. Дядя? Да, Ини. Так с чего мы начнем? Я начну с того, что дам тебе домашнее задание. Вон там на полке, третья книга справа, пятая полка снизу. Основы четырех стихий. Доставай и читай, поняла? Да. Раздел о стихии воздуха учи. Потом я тебя спрошу. Да, дядя. И не суносится к полкам. Да, любовь, она не только на подвиги, она и на учебу может стимулировать. Хотя второе, безусловно, сложнее.